Но покамест он визжал без толку и беспорядку, нарушался порядок и в зале. Многие повскочили с мест, иные хлынули вперед, ближе к эстраде. Вообще, все это произошло гораздо быстрее, чем я описываю, и мер не успели принять. Может, тоже и не хотели. «Хорошо вам на всем на готовом, баловники!» — проревел у самой эстрады тот же семинарист, с удовольствием скали зубы на Степана Трофимовича. Тот заметил и подскочил к самому краю. «Не я ли? Не я ли сейчас объявил, что энтузиазм в молодом поколении так же чист и светел, как был, и что оно погибает, ошибаясь лишь в формах прекрасного? Мало вам? И если взять, что провозгласил это убитый, оскорбленный отец, то неужели, о, коротенькие, неужели можно стать выше в беспристрастии и спокойствии взгляда? Неблагодарные, несправедливые, для чего? Для чего вы не хотите мириться?» И он вдруг зарыдал истерически. Он утирал пальцами текущие слезы, плечи и грудь его сотрясались от рыданий. Он забыл все на свете. Решительный испуг охватил публику. Почти все встали с мест. Быстро вскочила и Юлия Михайловна, схватив под руку супруга и поднимая его с кресла. Скандал выходил непомерный. «Степан Трофимович!» — радостно проревел семинарист. «Здесь, в городе и в окрестностях, бродит теперь Федька каторжный, беглый с каторги. Он грабит и недавно еще совершил новое убийство. Позвольте спросить, если б вы его 15 лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть попросту не проиграли в картишки, скажите, попал бы он в каторгу? Резал бы людей, как теперь, в борьбе за существование? Что скажете, господин эстетик?»